Собственно, так оно и было. Действительно, мемуары Кузьминской как бы написаны от лица героини толстовского эпоса. Ее биография почти полностью соответствует романной биографии Наташи Ростовой. Ее внешность, ее характер, ее мировосприятие, ее переживания, душевное состояние в кризисные моменты, наконец, ее диалектика чувств, адекватны тому, что можно прочесть на страницах гениального творения Толстого. Кузьминская имела полное право так изобразить себя. Автор не скрывал, что его свояченица – прототип вымышленного им персонажа, что с нее списан портрет чарующе прелестной Наташи Ростовой. Художнику Башилову, готовившему иллюстрации к «Войне и миру», он советовал посмотреть Танин дагерротип 12 лет, ее карточку в белой рубашке 16 лет и потом ее большой портрет прошлого года, и воспользоваться этим типом, поскольку он особенно подходящ к типу Наташи. Есть еще немало показаний, подтверждающих, что Таня Берс и графинюшка находятся в генетическом родстве. Она получила от своего прообраза внешность, характер, мироощущение и многое из того, что та пережила, передумала, перечувствовала. Однако тогда, когда Кузьминская набрасывала страницы с памятными записями о своей юности и молодости, творческая история «Войны и мира» была недостаточно исследована, и мало кто знал, что и она там должна быть обязательно упомянута. Опасаясь обвинений в необоснованных претензиях на роль прообраза толстовской героини, на тенденциозное изображение себя и перипетии своей жизни, мемуаристка сочла нужным познакомить читателя с документами и свидетельствами, снимающими с нее всякие подозрения. Так появился в иллюстрированном приложении к «Новому времени» очерк «Оригинал Наташи Ростовой в романе «Война и мир. Молодость Кузьминской», подписанный во избежание кривотолков Нагорной, прозрачным псевдонимом ее ближайшего друга Варвары Нагорновой. На самом деле очерк был не только инспирирован Кузьминской, но в основном ею и написан. Рукою совершенно нелитературной, доброй и простоватой, как ребенок старушки, уверял Булгаков, водила рука самой кандидатки на вечное место в пантеоне русской литературы, рука прототипа Наташи Ростовой Кузьминской. Да, и она, в общем, не отрицала, что все, что разговоры, говенье, это ее текст. А кроме того, много поправляла, наводила литературный блеск. Тявловскому Кузьминская разъясняла, что и сцена в «Грозовую ночь» с Сергеем Николаевичем написана ею. Ведь Варенька не могла знать ни наших разговоров, отношений. Самое же убедительное доказательство принадлежности очерка Кузьминской – это то, что она его целиком включила в свою книгу, даже без всяких ссылок на Вареньку, на ее причастность. Этим выступлением в печати мемуаристка, документально обосновав свою идентичность с Наташей Ростовой, получила право вести повествование в требуемом ей ключе и по законам романного мышления. Автор этого мемуарного произведения не хроникер, не бесстрастный летописец, а главное его действующее лицо, объект художественной интерпретации, который сцепляет весь текст, не дает ему распасться на отдельные самостоятельные эпизоды, случаи, были. Все, что зафиксировано на мемуарном экране, пропускается через его восприятие, его реакцию, его духовный мир. Рассказчик здесь являет собой образ, типологически близкий Наташе Ростовой. Соответственно, ведет себя, поэтому в стиле записок,